Она говорит себе: вот он встал, вот он пьет кофе, вот одевается, потом выходит из дома, направляется к школе, а теперь входит в школьный холл, и она тоже встает, пьет кофе, одевается, направляется к школе. Она теперь никогда не будет одинокой. Она смотрит на небо, она смотрит даже еще выше неба, скрещивает пальцы и говорит: «Благодарю, благодарю». «Ты хочешь кофе?» — спросил Гэри, добирая с тарелки последние ломтики картошки. «Нет, спасибо. Но ты ничего не доела. У меня дома есть сыр и фрукты. А где ты живешь?» «На самом верху, на востоке, на углу Мэдисон-авеню и 110-й». «Не ближний край. Только это и удалось найти. Но зато так я могу каждый день проходить через парк. Я люблю гулять по парку. Иногда я останавливаюсь и играю прямо под открытым небом. Представляю себе, что я выступаю на большом международном фестивале». Он любит гулять по парку. Он часто пешком проходит его насквозь. Еще он любит заходить в бывшую старушку, лачугу из бревен, довольно, впрочем, большую. Туда никто не заходит, только время от времени пьяненький бомж спит, свернувшись калачиком в уголке, и рано утром уходит, не успев даже протрезветь. Свое первое лето в Манхэттене он провел в этом домике, неподалеку от улицы Central Park South. А он расшифровывал партитуры, учил их наизусть, мурлыкал себе под нос. Он тренировался распознавать ноты, укладывая на бумагу кусочки мелодий, записанных на его айподе. Переписывал все песни Битлз в белый блокнот и напевал «We'll live in the yellow submarine, yellow submarine». Именно там Гортензия встретила его в один прекрасный летний день. Он сердился, она его пихнула, они поссорились, помирились, поцеловались и больше не расставались. «А ведь я напрочь забываю о Гортензии, когда бываю с Калипсо». «Иногда люди дают мне деньги», — сказала Калипсо. «Иногда они смотрят на меня, не двигаясь, почти не дыша. Однажды один очень элегантный господин положил мне банкноту в $100. Он сказал, что вернется, чтобы меня послушать. Спросил, где я еще выступаю, есть ли у меня деньги. Мне хотелось рассмеяться, но я старалась сохранять серьезный вид. Он мог обидеться». Гэри как-то раз заметил ее в парке. Он шел за ней по дороге на уровне 86-й улицы. Это была тропинка, которая змеилась, почти терялась в зарослях, поднималась и спускалась. Маленький мостик. Два маленьких мостика. Озерцо, над которыми летают крикливые утки, вытягивая голые ярко-красные шеи. Мало кто ходит по этой дороге. Люди боятся неожиданных неприятных встреч. Где-то далеко-далеко слышен городской шум, гудки машин, завывание сирен скорой помощи. Калипсо шла со скрипкой под мышкой, все больше углубляясь в заросли, он следовал за ней на некотором расстоянии. Впереди мелькал ее силуэт, джинсовая куртка с бахромой, оранжевая жилетка, длинная до щиколоток сиреневая юбка с большими зелеными цветами, золоченые сандалии. Гортензия бы не одобрила, она бы зачеркнула силуэт Калипсо широким крестом. Нет, нет и нет. Она остановилась у черепашьего пруда, залезла на плоскую скалу, набрала чей-то номер телефона, быстро с кем-то поговорила, потом расчистила место от колючек и камешков, прежде чем положить мобильник на валун, достала скрипку из футляра и, стоя босиком на камне, заиграла Баха, партиту номер 3 для скрипки соло. Потом прервала игру, ответила по телефону, что-то сказала по-испански и вновь взялась за скрипку. Закончив, она расхохоталась и захлопала себе. Потом убрала скрипку, надела сандалии и ушла. Гэри позвал официанта, чтобы попросить счет. Потянулся, посмотрел на Калипсо, улыбнулся ей глазами. Ей захотелось поцеловать его, но она не умела целоваться. Ее губы никогда не касались губ юноши. Однажды она попыталась попробовать, используя в качестве тренажера желтое яблоко Голден, и оторопела, увидев вслед своих зубов на кожуре. «Значит, кусаться при этом не надо», — заметила она себе. «Только аккуратно соединять губы с губами и...» «Ты помнишь свой первый конкурс?» — спросила она, чтобы сердце перестало биться так сильно. «Ох, ну, конечно. Я играл так лирично, так легко, словно танцевал. И когда закончил, весь зал разразился аплодисментами. Они вызывали меня 5 раз. Я подумал, что они хотят, чтобы я исполнил на бис, и опять уселся на стул. Но тут прибежал распорядитель и сказал под хохот жюри и публике, что это категорически запрещено по условиям соревнования». Он откинулся назад, на лету схватил счет, достал мятые банкноты из кармана. «Как у тебя это получается, Калипсо? У тебя есть какой-то специальный секрет. Я никогда еще никому столько не рассказывал о себе». Карандаш Гортензии упал на лист с рисунками. Она завершила свою коллекцию, свою первую коллекцию. Под каждой моделью она большими буквами написала свое имя и фамилию — Гортензия Кортес, нацарапала дату и обессиленно прилегла щекой на бумагу. Белые свечи догорели до основания, превратились в комочки воска. Она изо всех сил боролась со сном, но глаза закрывались сами собой. Равиоли сгорели в кастрюле, натертый сыр высыхал в маленькой керамической мисочке, бутылка шато Фран-Пипо была почти пуста. Настенные часы показывали 3. Первый удар разорвал ночную тишину, прозвучал, как удар молота по наковальне. За ним второй и третий, она улыбнулась сквозь дрему, безумный кастр вернулся. Она так называла шум проснувшихся батарей, свист поднимавшегося вверх пара, сотрясающего старые трубы, странные удушливые всхлипы воды, плюющиеся горячими каплями, стука гудения в шлангах. Она представляла себе жизнь безумного кастра, который каждую ночь копошится в батареях, чтобы выполнить свою ночную миссию, скрести, стучать, пробивать, добиваться циркуляции воды и пара, обогревать в конечном итоге. Ранним утром, когда все просыпаются, безумный кастр затихает до следующей ночи. Она налила себе последний стакан «Шато Фран-Пипо», подняла его за здоровье своей первой коллекции. Голова у нее кружилась, она явно слишком много выпила, ее шатало. «Долгих лет гортензии Кортес», — провозгласила она, протянув стакан в сторону лампы на письменном столе. Она заметила напротив, на стекле стрельчатого, как в готическом храме, окна силуэт девушки, которая произносит тост для самой себя, усталой, но торжествующей. Надо бы сделать фото этого момента, когда она второй раз в жизни стала гортензией Кортес, когда ей удалось подчинить себе самое безумное из своих желаний и воплотить его в безупречные рисунки единственных в мире моделей. «Но как странно», — подумала она, — «где же Гэри?» «Надо, наверное, было позвонить Гортензии», — размышлял Гэри, пешком возвращаясь из Бурита Гарри. Он поймал такси, посадил туда Калипсо, протянул водителю банкноту в $20 и велел: «Девушке нужно благополучно добраться до дома, я на вас рассчитываю». Его так в детстве научила мама. «Когда ты станешь взрослым, и тебе встретится кто-то, у кого меньше денег, кто слабее тебя и незащищеннее, всегда помни, что ты в привилегированном положении, что ты получил при рождении многое, и не бойся дарить, отдавать, помогать. Никогда не становись высокомерным, эгоистичным, думая о других. Пытайся поставить себя на место человека и спрашивая себя, а что я могу для него сделать?» Почему вдруг среди ночи всплыло это воспоминание о матери? И сколько времени она уже ему не звонила? На нее это не похоже. Она не пропускала ни дня, чтобы не послать ему пару слов в смс-ке или написать в мейле, прислать фотографию, ссылку на какую-нибудь забавную или, наоборот, возмутившую ее историю. Завтра надо ей позвонить. Он скажет: «Привет, мамуль», а она любит, когда он называет ее мамулей. Калипсо махала руками за стеклом, делала знаки, означающие: «Нет-нет, ни за что, ты не должен оплачивать мне такси». Он развел руками: «Все, поздно, дело сделано», и машина тронулась с места. Силуэт Калипсо в обнимку со своей скрипкой Гварнери, сопровождающей ее, как старое дуэнье, исчез вдали. Гарри глубоко вздохнул. Калипсо, Гварнери, Бетховен. Сколько эмоций. Он как-то утратил логику в мыслях, он чувствовал себя словно пьяным. Он решил пойти домой пешком. Ему надо было побыть одному и собраться с мыслями, прежде чем встретиться один на один с Гортензией. В одиночестве, в покое, разобраться со своими ощущениями и понять, почему же он так счастлив в те моменты, когда они репетируют сонату Бетховена, разобраться с этим волнующим его вопросом, откуда этот странный восторг, рождающийся из нот, которые они играют. Некий воздушный, невесомый восторг, который наполняет все его существо и каждый раз заставляет все больше задумываться над ответом, а почему так, откуда он, словно объятия, но без сплетающихся между собой тел, словно любовная дрожь, но без того, чтобы их губы, руки, ноги соприкоснулись, чувство, рождающее радость жить, дышать неспешно и нежно, уносящее их все выше. Каждый день он открывает все новые грани этого счастья. Каждый день он ослеплен восторгом. Каждый день он становится все более уязвимым и ранимым, поскольку не может объяснить себя, почему в душе пылает такой пожар. Они благоговейно исполняют сонату, благоговейно берут каждый аккорд, благоговейно воссоединяются в музыке, поддерживая друг друга, взлетают, носятся в воздухе и благоговейно открывают новые и новые источники радости в звучании своих инструментов, новую глубину, новые оттенки. Он рос, превосходил сам себя, уступал место другому Гэри, тайному, запрятанному в глубине, который рождается под его собственными пальцами. Сосед снизу. Этот Гэри более мирный и в то же время более мощный, более уверенный в себе. Незнакомец, который только и просит, чтобы его выпустили из тела Гэри. Сможет ли он помешать этому другому занять все место? Правда, сможет. Потому что внезапно жизнь стала большой драгоценностью. Играть сонату Бетховена с Калипсо Муниз, учиться по-другому извлекать ноты, сливаться с Бетховеном, составляя с ним одно целое. Ты слышишь эту размолвку между ля и ля диез?» — говорит он. «Как будто сам Моцарт сочинил», — отвечает она. Когда смолкает последний аккорд, она неподвижно сидит на самом краю своего стула, едва не падая, с закрытыми глазами, слушая ускользающие звуки на полпути между землей и небом. Потом оборачивается к нему и улыбается, серьезно и ласково, немного глуповато, как выздоровевший после долгой болезни ребенок. И он улыбается ей в ответ так же глуповато, как она. В некотором роде два счастливых идиота. «Как объяснить всю эту историю?» — спросил он себя, поглядывая на часы, говоря себе, что если повезет, Гортензия уже будет спать, ему не придется объяснять то, что он не понимает. И тут же он вернулся с мыслями к последней репетиции, когда Калипсо откинулась назад, чтобы поставить под подбородок скрипку, как она провела смычком по струнам, попробовав извлечь звук, сыграла несколько нот, потом повернула голову и стала ждать, пока он подаст ей знак. Перед тем, как взять скрипку, она словно робела, делалась неуклюжей, а потом вдруг происходила метаморфоза. Она справлялась с собой, переисполнялась силами, озарялась чудной, неизъяснимой грацией, и его зачаровывало ее лицо, лицо святой, с опущенными веками. Это было так, словно они общались друг с другом, не разговаривая, словно ласкали друг друга, не касаясь. Это было так прекрасно, эта жажда ощутить другого, эта жажда коснуться бесконечности, таящейся в другом. Это песня их инструментов, этот опасный подъем, который ведет его неизвестно куда, он летит, загипнотизированный большими черными очами нимфы, взявшей в плен знаменитого героя и Гэри заодно. Эти черные глаза с серебряными, ртутными и свинцовыми отцветами, он падает в них и едва не тонет. Воскресенье без репетиции кажется ему длинным, скучным. Он ищет ее, он ждет ее, его пальцы нервно ищут мелодию. Его шея тянется то к одному звуку, то к другому. Возможно ли, что он начинает быть от всего этого зависим? Ну, от чего и от кого? Ну уж не от этой же девушки все-таки. Она таща, как старая кляча, но он же не видел ее тело, с чего он это взял. У Калипсо жидкие волосы, собранные в крысиный хвостик. Ну и что, какая разница? У Калипсо кривые зубы и некрасивый впалый подбородок. Ну, это вам заметно. Калипсо страшненькая, просто уродина. Остановитесь, или я вам зубы выбью. Он слышит звуки, волны, вибрации, которые идут от ее тела и входят в него, и все они точные, правильные, гармоничные, у него перехватывает горло. У нее какой-то дар ловить жизнь на лету и одаривать вас ею, и таким образом ему наплевать, что думают другие. Он объявляет: «Я Гэри Уорд, я хочу этого, я сделаю это, и если вам это не понравится, тем хуже для вас. Я свободен и безумно влюблен во все, что открыл в себе и в ней, и что она открыла мне одним взмахом смычка». Калипсо — чародейка. Нужно, чтобы он заткнул уши, иначе он не сумеет отойти от нее. Он никогда не сможет объяснить это Гортензии. Он вставляет ключ в замочную скважину и решает ни о чем не рассказывать. Гортензия спала, прямо за рабочим столом, улегшись на руку щекой. В волосах торчали карандаши, пальцы все в цветных пятнах. Она вставляет карандаши в волосы, когда работает, чтобы было легче их выхватывать. Она никогда не ошибается с цветом. Это невероятно, но факт, загадка какая-то. Один за другим Гэри вынул из ее волос карандаши и тут заметил пустую бутылку «Шато Фран Пипо». Гортензия пила только по праздникам, она не особо любила алкоголь. Говорила, что от него идеи улетучиваются. Гортензия порой могла быть такой категоричной. Бим-бам-бум, жизнь — это трехактовая композиция с большим сейфом. Лампа выхватывала ее щеку, обращенную к свету, и мягко обогревала, отчего она порозовела, и на лбу появились красноватые пятна. Рот ее полуоткрылся, губы шевелились, словно она говорила во сне. Плохой был, видимо, сон, потому что периодически губы страдальчески кривились, она застонала, вскрикнула во сне, тело ее напряглось, а потом вдруг расслабилось. Ему захотелось прижать ее к себе, покачать на руках, как ребенка. Он погасил лампу, собрал рисунки, убрал бутылку и стакан, поднял Гортензию на руки, донес ее до кровати, положил и лег рядом. Она пошевелилась, браслеты на ее запястье звякнули. Он хорошо знал этот звук. Она приподняла голову, потянулась губами к его губам, прошептала: «Гэри». Ее губы были нежными, она открылась ему в поцелуе, сказала, что не хочет больше спать, что хочет поговорить с ним, рассказать ему все. «Я тут, я вернулся. Я сделала равиоли. О, Гэри, какая удивительная история произошла сегодня вечером. О, голова болит. Я работала всю ночь». Она уронила голову на плечо. Он подумал, она огорчена, что ждала его, и выпила целую бутылку «Шато Фран Пипо», чтобы скрасить ожидания, и стал повторять: «Я же здесь, я здесь». «Гортензия», — прошептал он, — «было так поздно, я подумал, что ты будешь в ярости, что ты набросишься на меня с упреками. Помимо того, что мы все время ссоримся, я про нас больше ничего не понимаю». Она сонно буркнула что-то неразборчивое, а потом обхватила Гарри руками за шею и прошептала. «Знаешь, я ее нарисовала, мою первую коллекцию. Она будет иметь бешеный успех. Ну, расскажи мне, что она будет иметь бешеный успех». «Да, да, конечно, она будет иметь бешеный успех, я уверен». «Если бы ты только знал, как все это получилось. Я тебе завтра расскажу, сейчас я слишком пьяная. Я хотела просто сделать пару набросков и не могла остановиться, представляешь? А равиоли? Я выключила плиту под равиолями». А он не понимал, бредит она во сне или действительно проснулась. Она говорила неразборчиво, глотая слова. Он поднял голову, понюхал, не пахнет ли горелым. Ничего не почувствовал, сказал ей, что все в порядке. «Я все придумала, Гэри, я так счастлива. Но при этом я так устала и думаю, что просплю 2 дня и 2 ночи. Больше не будем ссориться. Больше никогда не будем ссориться». Она сникла, потом очнулась, повторила. «Видишь, я придумала, я нашла эту деталь. Я все сразу поняла. Там, в ванной у Елены. Эта мысль меня ошеломила. И теперь мне нужно много работать. Точно, работа еще не закончена. Это только самое начало». Она шептала, обхватив руками его шею. «Не шевелись, а то у меня в голове отдается». Он погладил ее по щеке и прошептал в ответ: «Покажешь мне завтра». «Ой, конечно», — вздохнула она. Он поцеловал ее, дунул ей на волосы, вынул последний карандаш, который прежде не заметил. «Я буду великая, такая великая». «Ну, ты уже великая-превеликая». «Ох, Гэри, ты правда так думаешь? Я всегда знал, что у тебя все получится. Мы с тобой будем самые великие и самые богатые в мире». «Самые богатые». «Да, и будем делать только то, что хотим. Ни в чем себе не будем отказывать. У нас будет самый красивый дом, самая красивая одежда, драгоценности, потрясающие фортепиано, личный шофер, слуги. Мы будем капризничать, будем привередливыми и несносными, будем королями мира и всегда-всегда будем вместе. Обещаешь?» «Обещаю». «И я отомщу за папу. Он тоже хотел добиться успеха, но не знал, как это осуществить. Слишком доверял людям, даже крокодилам слишком доверял. Был слишком мягкий и уступчивый. Я такой не буду». «Ну, ты крутая, не подступишься», — воскликнул он, улыбаясь. «Не смейся, я говорю совершенно серьезно. Папу в итоге крокодилы и сожрали за его доброту. Папа думал, что с ними можно дружески поболтать». Примечание. Смотрите роман «Желтоглазые крокодилы». Конец примечания. «А я вот никогда не позволю крокодилам меня сожрать». «Ты их сама всех сожрешь». «Никогда не буду бедной, никогда не буду добренькой. Бедность ужасна, и добренькой быть тоже ужасно. Люди считают, что могут делать с тобой все, что захотят. Ходят по тебе ногами, пользуются тобой, терзают тебя. Папа хотел быть богатым. Он всегда говорил, что будет зарабатывать много денег, что я буду жить как королева. А потом взял и умер». «Иногда я об этом думаю, представляю себе крокодила, представляю себе папу и...» «Не думай об этом, успокойся». «Я не хочу вовсе думать, но это сильнее меня». «Ну, послушай, это в порядке вещей, так у всех бывает». «Я отомщу за папу, я стану очень богатой». «Да, Гортензия, ты станешь очень богатой». «Ты знаешь, я никогда тебе не говорила, но этот кошмар про папу у меня часто повторяется. Я вижу, как он погружается в мутную болотную жижу. Густую, желтую. Идет вперед, кажется, даже подняв руки над головой, чтобы показать, что он друг, что он пришел поговорить с крокодилом. Он верит, что может его приручить. А я тоже там недалеко замечаю крокодила. Он лежит неподвижно, ждет, смотрит на него полузакрытыми глазами. Я ясно вижу желтый отблеск его глаз в ночи. А потом он ворочается, тяжелый, неуклюжий, приближается, и я кричу, чтобы предупредить папу, громко кричу. А потом все происходит очень быстро». Крокодил бросается, я вижу его челюсти, и столько крови повсюду, кровь вокруг, а я бегу в ночи, бегу со всех ног, кричу, но никто меня не слышит, я одна, и ничего не могу сделать, ох, как это ужасно. Я знаю, Гортензия, я знаю. Я громко зову на помощь, кричу, чтобы вы вытащили оттуда, но никто не появляется, он совершенно один, он кричит, отбивается, а потом все, уже ничего не сделаешь, поздно. Ох, Гэри, как это ужасно. Я ору во все горло, я знаю, что если кто-то появится, папу можно будет спасти, а я слишком мала и слаба, чтобы одна вытянуть его оттуда. Ты ничего не смогла бы сделать, ужасная смерть. У меня отнимаются ноги, я дрожу в холодном поту, именно поэтому мне хочется стать богатой, очень богатой, чтобы не испытывать больше этот страх. Да, когда у тебя есть деньги, много-много денег, ты идешь в Шанель, ты идешь в Гермес. Ты идешь в Риц и в любой момент уверен, что защищен, что с тобой не может произойти ничего плохого. Люди с тобой благожелательны. Они все хорошо одеты, такие чистые, говорят на правильном языке, с мягкими, ласкающими слух интонациями. Они тебе улыбаются, одобряют тебя. Ты даже можешь подумать, что они тебя любят. Она тяжело вздохнула. Мне бы так хотелось, чтобы он присутствовал на показе моей коллекции. Я бы посадила его в первый ряд. Он был бы так прекрасно одет, такой всегда улыбающийся, элегантный. Это он привил мне вкус к красивым вещам. Это он научил меня одеваться, прямо держать спину. И вот он сказал бы всему миру: «Это моя дочь, Гортензия Кортес, моя дочь». Он бы так гордился мной. Он и раньше гордился мной, хотя я ничего еще не сделала. Он знал, что ты добьешься успеха. Откуда ты знаешь? Он доверял тебе. Я помню, как он на тебя смотрел, аж сердце щемило. Ох, Гэри, какой ты все-таки замечательный. Она радостно улыбнулась. «Завтра, Гортензия Кортес, вы мне все покажете, что нарисовали?» — спросил он, прижимая ее к себе. «Да, я покажу еще и Елене. У нее глаз алмаз, сам знаешь». Она пробормотала еще что-то неразборчивое. Он спросил: «Что ты сказала, Гортензия? Ты покатаешь меня на вертолете над Манхэттеном, а?» Он с удивлением посмотрел на нее. «Мне всегда хотелось подлетать над Манхэттеном, и ни разу не получалось». «Ну, так сделаем это. И улетим выше, чем небеса». «Гораздо выше, чем небеса», — обещал он. Она вздохнула и внезапно заснула, свалилась, как камушек, словно произнеся свои последние слова. Гэри прижал ее к себе, натянул ей на плечи покрывало. Ночь была неподвижна, время двигалось медленно и неторопливо. Он слышал биение своего сердца. Ему нравилось защищать Гортензию, успокаивать, беречь ее сон, отгоняя крокодилов. Он смотрел, как ночь медленно стирается за окнами комнаты, как лучи зари освещают паркет возле кровати, вырисовывая совершенно правильный прямоугольник белого цвета. Он пробежал пальцами по плечу Гортензии, словно по клавиатуре, вспоминая сонату для фортепиано Шуберта. Подумал о небе над Манхэттеном, подумал о том, что Шуберт не нуждается в вертолете, чтобы улететь в небо, и звуки воображаемого фортепиано, смешавшиеся с рассветом, высветлившим прямоугольник окна, унесли его так высоко, что он улыбнулся и счастливо закрыл глаза.